Глава первая. Время от времени нужно совершать поступки, которых от тебя не ждут. Пусть враги перемрут от удивления. Мэтр Валор де Шерук Ван Имагор. Я шел по Тисри и мысленно поражался. Надо же, полвека миновало, а в столице Сазула почти ничего не изменилось. Все те же узкие улочки, в которых едва-едва могут разминуться двое человек. Глухие подворотни, куда даже при свете дня не заманишь городскую стражу. Разбитые фонари на окраинах, буравящие спину внимательные взгляды из-за занавесок. И огромные, разбросанные повсюду, кучи смердящего мусора. От вони не спасала даже плотная повязка на лице. При этом, чуть поодаль, там, где начинались серебряные и золотые кварталы. Примечание. Кварталы, где проживают состоятельные горожане. Серебряные для богатых купцов и успешных торговцев. Золотые для знати. Конец примечания. Мир резко менялся. На фонарных столбах горели магические светильники. У домов белели заборы. Ставни многочисленных лавок были приветливо распахнуты днем и неплотно закрыты ночью. Радовали глаз цветущие лилии на подоконниках, а на хорошо освещенных улицах, по которым не страшно было пройтись без надежного телохранителя даже после полуночи, чинно выхаживали патрули. Я всегда любил Тисру именно за это, за двойственность и потрясающую гармонию в каждом ее проявлении. И, вернувшись сюда через полвека, был приятно удивлен, что в этом смысле столица ничуть не изменилась. Я намеренно не заходил в богатые кварталы, предпочитая путешествовать по переулкам с крайне сомнительной репутацией. Ничего опасного в этом не было. Соответствующая одежда, зловеще поблескивающие знаки на лице, старательно подведенные углем веки, расходящаяся во все стороны аура страха, обеспечиваемая древним, но еще исправным амулетом. И, пожалуйста, на меня не смеют лаять даже дворовые шавки, а все прохожие прячутся по углам, стараясь не попасться страшному чужаку на глаза. Нича я сегодня оставил дома, отсыпаться и отъедаться после недавних тревог. Зато горгульи следовали за мной неотступно, пугая прохожих и попутно жирая всех окрестных крыс. Иногда не брезгивали и одичавшими кошками. Однажды разинули клювы на какого-то незадачливого воришку, поджидавшего меня за углом. Но тот, к своему счастью, вовремя спохватился и слинял так быстро, что разлакивающийся бескрылый только досадливо каркнул. Ключ к моей арке позволял мне без особых усилий открыть портал в любом месте Сазула, из ближайших территорий при условии, что я точно знаю координаты. А вот обратно переместиться я мог лишь из той точки, куда прибыл. Правда, стационарные арки в этом плане вообще уступали моей. Точки входа и выхода для них устанавливались раз и навсегда, тогда как я мог беспрепятственно появляться где и когда угодно. В таком способе передвижения было лишь одно «но». Мои телепорты гораздо сильнее тревожили магический фон, чем стандартный, и поэтому легко отслеживались. Именно поэтому я выбрал для своего появления крайне малопривлекательное место на улице Жестянщиков, неподалеку от которого, в одной из охранительных башен на крепостной стене, лет 200 назад из-за сбоя в защите произошел спонтанный выброс псевдохерония. Примечание. Хероний. Природный минерал, обладающий способностью аккумулировать магическую энергию. Псевдохероний. Искусственно полученное вещество со сходными свойствами, которое используется в ряде артефактов и накопительных амулетов. Конец примечания. Осев на крышах ближайших домов, вещество превратило их в подобие гигантского накопителя, ежедневно собирающего и медленно рассеивающего в пространстве огромное количество магической энергии. Это сделало район великолепным убежищем не только для нарушивших закон магов, но и для всех криминальных элементов, которые не желали быть обнаруженными с помощью магии. Естественно, злополучный квартал неоднократно обыскивали, а во времена моей юности даже попытались проводить зачистки. Однако видимых результатов городская стража так и не добилась. Однажды кто-то из королей даже решил снести старые дома вместе с осевшим на них минералом, а потом отстроить квартал заново. Были даже предприняты некоторые шаги по благоустройству района. Но потом что-то где-то не срослось, инициатор этой затеи скоропостижно скончался, остальным вежливо намекнули оставить окраины в покое и о проекте благополучно забыли. Свои дела в столице я еще не закончил и как раз планировал навестить старого друга. Однако дурное предчувствие, возникшее у меня неподалеку от одного из трактиров, заставило встревожиться. А когда я с ближайшей подворотни пахнула поразительно знакомой силой изнанки, замер на месте и машинально потянулся к рукояти ритуального кинжала. На привычном месте его, естественно, не было. Я поморщился и выхватил припрятанный в складках мантии стик. Знаком велел Бескрылому убираться на крышу и осторожно принюхался. Скривился, уловив в воздухе аромат серы, и со смешанным чувством подумал, что, кажется, маги Тисры совсем обнищали, если позволяют тут хозяйничать демонам. Правда, судя по слабому аромату и отсутствию трупов на улице, демон был мелким, неопытным или же сильно ослабевшим. Поначалу я не собирался туда лезть, но потом заколебался. А когда из подворотни поползли клочья серо-зеленого тумана, от которых буквально несло потусторонней тьмой, окончательно передумал. Появление тумана означало, что демон не просто слаб, а серьезно ранен. Ведь туман – материальная составляющая его боли. А значит, у меня появился реальный шанс добыть весьма ценную кровушку, прекрасно подходящую для ряда сложных ритуалов. Достав на всякий случай ограждающий амулет, я осторожно двинулся в подворотню, аккуратно обходя медленно выплывающие навстречу клубы почти осязаемого тумана. Ночное зрение практически не спасало. Подворотня была затоплена таким плотным мраком, что даже заклятие не помогло его рассеять. А потом я заметил бьющуюся возле кучи ошеломительно смердящего мусора совершенно неописуемую тварь, состоящую, казалось, из одних только щупалец, каждая из которых заканчивалась зубастым ртом, и запоздало понял, что все-таки вляпался. Как известно, рвач – примечание, вид нежити, обитающий за пределами описываемого мира и проникающий в него лишь через открытый магом-демонологом проход. Тела и головы не имеет, представляет собой множество хаотично скрепленных друг с другом отростков. На конце каждого имеется не только отдельная пасть, но и глаз. Размеры твари определяются длиной отростков. Конец примечания. Существо стадное и поодиночке никогда не летает. Причем чем меньше размеры твари, тем в большие стаи они сбиваются. Так что влип я по самое не могу. Причем по собственной инициативе и именно тогда, когда наиболее уязвим. А потом неподалеку раздался смех. Тихий, издевательский и абсолютно безумный, от которого по коже пробежали ледяные мурашки. Немедля больше ни мгновения, я активировал амулет и выбросил вперед руку, надеясь, что не опоздал с принятием мер. С боем добытая еще в незапамятные времена и долго валявшаяся без дела штуковина, которой я просто не мог найти применение, ярко вспыхнула, больно опалив мне руку на ладони и вынудив прищуриться. Зрелище стремительно ползущих по стенам, земле и по мусорной куче абсолютно безмолвно окружающих меня тварей, каждая из которых была размером с теленка и щерилась сразу несколькими десятками разинутых предвкушений ртом, было впечатляющим. Мое человеческое тело издало подозрительный булькающий звук и чуть не попыталось задать стрекача. Усилием воли удержав его на месте, Я с интересом уставился на ближайшую тварь, оказавшуюся от меня на расстоянии одного прыжка. Приземистая, уродливая каракатица. Вечно жрущая мерзость. Чьего чучела мне так не хватало в богатой коллекции. Холоднокровная дура, которой не по вкусу пришелся яркий свет, и которая поразительно тяжело оторвалась от земли, когда заклятие, предназначенное именно для гостей из чужих миров, мощным ударом отшвырнуло ее куда-то назад. И я только усмехнулся, когда в воздух одна за другой поднялись ее товарки, которым не хватило какого-то мгновения, чтобы накинуться на меня всем скопом. Проводил глазами их разинутые в беззвучном крике рты, брезгливо отряхнулся, когда от одной из них в мою сторону прилетело несколько капелек слюны, прожегшей каменную стену соседнего дома. Убедился, что поблизости больше никто не прячется. И только тогда позволил амулету угаснуть. В подворотне наступила оглушительная тишина и такая непроглядная темень, что я снова зажмурился, пережидая, пока в глазах перестанут плавать разноцветные круги. Потом помотал головой, с сожалением ощупал еще дымящийся амулет, убрал его обратно за пазуху, подул на обожженную ладонь и, дождавшись, когда глаза снова начнут различать предметы, огляделся. Отлично! Мрак в подворотне слегка рассеялся. Все до единой твари оказались парализованы и примерно полчаса проведут во временном стазисе, оставаясь при этом уязвимыми и беззащитными. А вот демона что-то нигде не видно. Большинство тварей валялось прямо на земле, в самом конце тупика, между двумя домами. Несколько рвачей оказались вморожены заклинания прямо в стену и раскинули свои длинные щупальца в разные стороны, став похожими на пришпиленных бабочек. Одну тварь забросила прямиком на крышу, и теперь ее отростки печально свисали с низко расположенного парапета. А еще трех разложила прямо на мусорной куче, в паре шагов от меня. Видимо, они попали под действие амулета в числе последних, и их просто не смогло отшвырнуть далеко. Их-то я, достав из ножен обычный кинжал, добил первыми, чтобы не вздумали раньше времени оживать. Затем, пройдясь между неподвижными телами, методично всадил клинок в каждый выпученный глаз. Умаялся до безобразия, пока добрался до конца тупика. Устал, пока сцеживал в пустую склянку пузырящуюся кровь. Спотел с непривычки. А когда дошел до тех пришпиленных, с которых рассчитывал без помех содрать еще и шкуру, вдруг снова услышал в нескольких шагах тихий, совершенно неуместный в данной ситуации смех, и как ошпаренный отпрыгнул в сторону. И только после этого осторожно смотрелся в мусорную кучу, возле которой, наполовину прикрывшись разбитыми деревянными ящиками, кто-то лежал. Сначала я подумал, что это обычный человек. Две руки, молитвенно сложенные на груди. Две ноги, безжизненно раскинутые в стороны. Бритая налысо голова, сплошь покрытая сложной татуировкой, как и лицо. Через порванную одежду была видна залитая кровью кожа, а на животе незнакомца зияла широкая рана, откуда вывалились внутренности. Затем я обратил внимание на украшающие пальцы незнакомца когти, после чего снова услышал безумный смешок и наконец-то понял, на кого довелось нарваться. Себя они называли насмосами. Остальные звали их насмешниками за необъяснимую привычку смеяться, находясь на пороге смерти, и непонятные обычаи, которые даже мне, некроманту со стажем, казались ненормальными. У них была своя община, своеобразный кодекс чести, весьма необычные способности и своя собственная вера. Обладая потрясающей живучестью, невероятной скоростью и устойчивостью почти к любой магии, эти существа по праву считались лучшими наемными убийцами. При этом нанимателя они выбирали сами, и сами же предлагали свои услуги. Как правило, тогда, когда заказчик затевал какое-нибудь уж очень хитрое дело, или если ему предстояло пойти на сумасшедший риск. Откуда об этом узнавали Насмы, неизвестно. О них вообще почти никто и ничего не сумел выяснить, кроме того, что они всегда селились поблизости от человеческих городов. Потребляли неимоверное количество всевозможных эликсиров, неизменно держали свое слово и относились к хозяйке душ как к лучшей подруге. Они словно чуяли, а может предвидели, предстоящее дело. Каким-то образом разыскивали нужного человека и появлялись ровно в тот момент, когда наниматель уже отчаивался отыскать специалиста нужного профиля, при этом беспрепятственно просачиваясь через любые щиты и спокойно проходили даже сквозь самую сложную магическую защиту. Порой даже встречали будущих заказчиков на пороге их собственных спален и невозмутимо интересовались, не желают ли те предложить им работу. Иными способами отыскать их было почти невозможно. Нас мы всегда приходили сами и всегда брали за услуги одну и ту же цену, которая оставалась неизменной на протяжении многих веков. Ровно 66 золотых монет и живой, не обязательно здоровый младенец, который, как говорят, через некоторое время пополнял их ряды. Как правило, с этой ценой соглашались. Сильным мира сего не было нужды переживать из-за смешной суммы и выкупленного за гроши у каких-нибудь бедняков ребенка. Тем более нас мы охотно забирали и мальчиков, и девочек, и не предъявляли претензий к качеству товара. Ребенок просто должен был быть живым и суметь выдержать один переход через портал. Правда, я думал, что после войны гильдий, в которых мне, насколько было известно, они тоже успели поучаствовать, от этого необычного народа практически ничего не осталось. Однако, как выяснилось, я ошибся и теперь мог вдоволь любоваться насмешником, который недвижимой колодой валялся на куче мусора и изучал меня с издевательской усмешкой на бескровных губах. С сожалением, отказавшись от мысли забрать с собой труп, я попятился, не отрывая взгляда от умирающего. Жажда экспериментов, конечно, бурлила в моей крови в полную силу, но рисковать не хотелось. Еще никому из темных не удалось заполучить в своей лаборатории тело настоящего Насма. Убийцы всегда забирали своих родичей и иногда оставляли вместо них свежий труп некроманта, вознамерившегося скрыть их секреты. А поскольку даже смертельно раненый Насм был крайне опасен и вполне мог до меня дотянуться, то я благоразумно попятился к выходу. «Умно!» — внезапно прохрипел все еще насмешливо скались Насм. «Другой бы не утерпел, добил, а ты уходишь?» Я помолчал. Разговаривали насмешники только с потенциальным нанимателем и вполне могли убить за то, что тот не оправдал их ожиданий. А поскольку предложить мне им было пока нечего, я предпочел держать рот на замке и осторожно двинулся к выходу. «Даже не спросишь ничего?» С наглой ухмылкой продолжал провоцировать меня нелюдь. «Тебе разве не интересно, откуда тут взялось столько рвачей?» Может и интересно, но в данный момент сохранность собственной шкуры заботит меня гораздо больше. Я оглянулся по сторонам, беспокоясь об оставшихся тварях. А Насм также хрипло расхохотался, словно не замечая, что с каждым смешком его рана расширяется. «А ты молодец, но я все равно вижу твою ауру». «Надо же, какая новость!» Тут же взял на заметку я новые сведения. «Интересно, как у него получается, если магией Насмы по слухам не владеют? Или это умение они развивают эликсирами?» «Я тебя запомнил». Неожиданно сменил тон убийца, пронзив меня острым взглядом, в котором отчего-то сквозила ненависть, и разом прекратив улыбиться. «Если выживу, найду». Я остановился, всерьез задумавшись о последствиях, а Насм искривил лицо в болезненной гримасе и неожиданно отвернулся, устало откинувшись на мусорную кучу. «Передай своему совету, что демона я убил. Тихо обронил он, прикрывая веки. Но его свита меня все-таки достала. Много их оказалось тварей, а демон был младшим из числа поглотителей. Так что пусть отдают положенную плату и не вздумают увильнуть. Я нахмурился. Поглотители. Одни из самых неприятных подвидов младших демонов, обладающих редкой способностью питаться понемногу, почти постоянно и абсолютно бесшумно. Рядом с ними люди не испытывали неконтролируемого страха, не разбегались в стороны и не паниковали. Напротив, если от пожирателей и гнал прочь дикий ужас, то поглотитель приманивал жертву к себе, как опытный суккуб. На его зов живые шли охотно и целыми толпами. Один такой демон мог уничтожить население целого города. Демон был пришлым. Словно прочитал мои мысли умирающий Насм. Мы выследили его еще в Локре. Примечание. Локра. Небольшой торговый городок неподалеку от столицы. Конец примечания. Но не успели остановить. У него был одноразовый телепорт, как раз до Тисры. И восстановившись после призыва, он метнулся сюда. Я едва успел его перехватить. Передай своему паршивому совету, что я выполнил условия сделки. Но пусть ищут предателя среди своих. Я поджал губы, но к замершему нелюдю все равно не вернулся. Может, он и помрет прямо у меня на глазах, героически пожертвовав собой ради спокойствия местных жителей. Но у меня нет никакого желания выяснять, что к чему. Говорят, кровь мага для насмов – особый деликатес. А мне моя кровушка очень дорога. Так что пойду-ка я отсюда, пожалуй. А совет, если ему нужно, пусть сам разбирается с последствиями. Они эту кашу заварили, им теперь и расхлебывать. В самый последний момент мне в голову пришла еще одна мысль. Кинув настороженный взгляд на хрипящего убийцу, я снова задумался, заколебался, а потом все-таки решил рискнуть и, выудив из склада мантии пузырек с зельем быстрого восстановления, с сожалением вздохнул. Эх, наверное, я дурак, но кажется, даже спустя столько лет, я так и остался ненормальным экспериментатором. Может, оно, конечно, выйдет мне боком. Может, я сошел с ума. Но мне нестерпимо захотелось проверить, если сегодня я сам дам этому нелюдю хотя бы крохотный шанс, сумеет ли он выкарабкаться. Оценив расстояние до мусорной кучи, я мысленно махнул рукой. Ладно, если что, он меня все равно не отыщет. Я изменил запах, намеренно исказил ауру и предпринял все меры, чтобы остаться неузнанным. Так что если ничего не выгорит, то я всего лишь потрачу зря пузырек с баснословно дорогим составом. А если выгорит? Правда, просто так взять и кинуть лекарство издыхающему насму было нельзя. Он, как только встанет на ноги, тут же отправится мстить за нанесенное оскорбление. Ведь я предлагаю ему помощь, когда он не просит. А это нарушение кодекса убийц. В ближайшие полчаса он может перевернуть весь город, не дав мне спокойно исчезнуть. Но поскольку мне было жутко любопытно, выкарабкается он или нет, я все же решил оставить склянку, но усложнить задачу. Поэтому не просто выдернул тугую пробку и отошел на приличное расстояние, но еще и поставил пузырек на каменный выступ, расположенный на уровне моей головы. Дотянуться туда с такой раной, как у насма, практически невыполнимая задача. Кроме того, эликсир скоро начнет испаряться, и всего минут через 15 полностью улетучится. Не зря его считают самым сложным для создания и хранения составом. А еще через 10 минут отомрут рвачи, до которых я не успел добраться. Меня-то к этому времени тут уже не будет. А вот насмешнику придется туго. Обозленные твари не убьют его быстро. Так что как ни крути, его задачу я не облегчил, а напротив даже усложнил. придумал, так сказать, дополнительное испытание его выдержки умением и силе воли. Услышав тихое звяканье стекла о камень, Насм едва заметно дрогнул, но головы не поднял. А я, мысленно пожалев о том, что уже не увижу результата, быстро вышел из подворотни, сделав знак терпеливо дожидающимся на крыше горгульям устремиться прочь.